не свойственные его положению. Интересно, какую позу можно было бы счесть в настоящем случае уместной? По окончании конфирмации помилованный дерзнул подытожить. И только! Ипполит Дебу заметил в сердцах, лучше бы уж расстреляли. «Кто просил?» — в тон ему молвил Дуров. И лишь одинокое восклицание «Пальма», вчистую упрощенного и переводимого тем же чином из гвардии в армию, «Да здравствует император Николай!» стало бледным отголоском того впечатления, на которое могла бы рассчитывать власть. Между тем, вряд ли можно сомневаться в том, что они, избавленные от смерти в самый последний миг, пережили глубочайшее потрясение. В число его составляющих входило также ощущение счастья, о чем, в частности, можно судить и по написанному в этот день Достоевским письму. Сила этого потрясения увеличивалась двумя обстоятельствами – неожиданностью приговора и еще больше – неожиданностью развязки. Смертный ужас обрушился на них безжалостно и внезапно. Столь же внезапным стало избавление от него, но недаром в их первой реакции ощутима обида. То, чего не предусмотрел сценарист. «Что сделали с вами?» — молвит весь в слезах, встретивший их по возвращении с площади дежурный офицер. Он мог бы поздравить их с дарованием жизни, но ему, постороннему, было внятно то, о чем пока еще смутно догадывались они, что нельзя так измываться над человеком, и в реплике «уж лучше бы расстреляли» различима не только демонстрируемая постфактум бравада. С ними сыграли недобрую шутку. Их унизили, в них оскорбили религиозные чувства, их использовали для какой-то не вполне ясной им цели, над ними, наконец, надругались. Все это не могло не омрачить им радость возвращения к жизни. Милость к падшим была явлена в виде высочайшего каприза. В России следует благодарить и за это. Непроворный инвалид. Итак, мог ли стать источником знания русский инвалид? Это было бы возможно только в том случае, если бы газета поступила к подписчикам или книгопродавцам еще на рассвете, во всяком случае до 9 часов утра. Выходит ежедневно, стоит в каждом номере русского инвалида, кроме понедельников и дней, следующих за некоторыми праздниками. 22 декабря был четверток. Трудно сказать, когда газета достигала читателей в обыкновенные дни. Скорее всего, часов в 10-9 утра, как и другие издания. Если бы она вышла в четверток, как обычно, тогда сообщение об истинном приговоре и экзекуция на Семеновском плацу практически бы совпали. Но уместно предположить, что 22 декабря тираж был задержан на пару часов. Правительственные сообщения в номере 276 «Русского инвалида» не имело заголовка и занимало целиком две первые полосы. Страница 1101-1102, нумерация сквозная, годовая. Есть все основания полагать, что официальная публикация приговора была полной неожиданностью для самой редакции. В среду в номере 275 в разделе «Фельетон» газета начинает печатать «Дон Жуан» Гофмана, автора, кстати, Достоевскому небезразличного. Стоит вспомнить гофмановские мотивы в «Двойнике». Под «Фельетоном» страница 1097-1099 стояла. Окончание завтра. Но завтра, в четверток, окончание не последовало. Вместо него был напечатан известный вердикт. Окончание появится только послезавтра, в пятницу 23 декабря, в номере 277. В том же номере опубликован высочайший приказ об увольнении от службы по приговору полевого уголовного суда Момбелли, Григорьева, Львова и о переводе Пальма тем же чином из гвардии в армию. «Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». «Русский инвалид», газета официальная –